Глава 65. Дымящийся труп. Диба попятилась, оступилась и упала. Из сумки донесся слабый писк кисляя. Котелок прыгнул было на нападающего, но мертвец левой рукой легко отбросил его в сторону. Воздух наполнился отвратительным запахом гнилого мяса и горящей серы. Диба хотела отползти в сторону, но мертвец бросился вперед и занес над ней свой страшный клинок. Диба закричала. Мертвец хотел уже нанести удар. Но не тут-то было. Лезвие мачете зацепилось за толстую лиану и запуталось в густой листве. Мертвец поднял вверх голову и посмотрел туда своими дымящимися дырками вместо глаз. Потом неуклюже попытался освободить мачете. «Вставай! Быстрей вставай! Давай руку!» Хэмми помог Дибе подняться. «Кто это?» — крикнула она, задыхаясь. «Смомби!» — ответил Хэмми. Зловредный труп, видимо, разозлился. На этот раз своей жертвой он выбрал Хэмми. Нетвердой походкой направился к нему и с размаху рубанул, целясь в голову. Но ловкий мальчишка сделал отчаянный нырок, клинок прошел мимо, и мертвец едва удержался на ногах. Путники бросились к берегу, образованного бурным потоком пруда. Но жуткий труп, распространяя зловоние, перерезал им отступление, мощными ударами прокладывая себе дорогу в густых зарослях. Срезанные, как бритвы, лианы и ветви деревьев, ковром ложились ему под ноги. Сила его была поистине ужасна. Размахивая острым клинком, Смомби снова атаковал путешественников. Пришлось защищаться. На этот раз на него бросился прикит. Сделав мощный прыжок, острыми коготками он вцепился в лицо мертвеца. Коготки с легкостью прорвали на трупе кожу, но не кровь струилась из дыр и порезов, а черный дым. Не обращая внимания на раны, мертвец обхватил руками ствол дерева и принялся стучать о него головой, стараясь раздавить огромного кузнечика. Но тут птичка в клетке Йорика клетки что-то воинственно прочирикала, и в бой вступил отважный следователь. Он бросил книгу Дибе, она едва сумела подхватить тяжелый фолиант, согнул руки в локтях, сжал кулаки и слегка присел, приняв классическую позу боксера. Такую можно увидеть на старых фотографиях, где бойцы одеты в странные костюмы, напоминающие женские купальники. «Он говорит, должен предупредить вас, сэр», — начала было переводить книга «Птичий щебет», но оборвала свой перевод, потому что мертвец взмахнул мачете, а Йорик, сделав изящное па, ловко отпрыгнул назад. «Не надо!» — закричал Хэмми. «Оставьте его, вам не справиться! Вы не знаете, какие сильные эти смомби!» Но мистер Клетка проворно перепрыгнул через узловатый корень и нанес мертвецу два быстрых удара. Один по корпусу, а другой по голове. Однако удары его, похоже, не причинили тому ни малейшего вреда, обеспокоив его не более какой-нибудь надоедливой мухи. Йорик быстро отступил к самому краю пруда, и Смомби, медленно волоча ноги, пошел за ним. «Это отвлекающий маневр», — догадалась Диба. «Он отвлекает его на себя, чтобы открыть нам путь к двери». Жестами она дала понять Хэмми и Славенышам, что теперь надо потихоньку проскользнуть за спиной увлеченного схваткой Смомби. Но мертвый оказался не таким уж дураком. Он сразу все понял и угрожающе обернулся. В это время Йорик сделал резкий выпад и обрушил на него град сокрушительных ударов, намереваясь послать в нокаут. Но тщетно. Мертвец снова отмахнулся от него, как от мухи, и еще раз поднял тяжелый мачете. Птичка в клетке что-то коротко пропищала. «Он сказал, черт побери!» — перевела книга. Тогда мистер Клетка сменил тактику. Он шагнул к мертвецу вплотную, ухватил его за одежду и, как заправский дзюдоист, провел мощный бросок через плечо. Бросок получился очень красивый. Труп полетел прямо в пруд, где его с нетерпением дожидались жадные пираньи. Но он успел все-таки ухватиться за рукав Йорика и потащил его за собой. Противники с шумом упали в воду и скрылись в темной пучине. «Ох!» — одновременно вскрикнули Диба и Хэмми. Но тут голова Смомби и птичья клетка Йорика снова показались на поверхности пруда. Вода вокруг них так и кипела. Это стаи алчных пираний готовы были напасть на лакомую добычу. Ухватившись за корни деревьев, Смомби неуклюже пытался выкарабкаться на берег. Но мистер Клетка продолжал молотить его кулаками. Птичка, как ни в чем не бывало, отряхнула перья и, возбужденно щебеча, порхала по клетке. «Он приказывает нам бежать», — перевела книга. «Немедленно, пока смог еще надеяться на этот труп». «Неужели мы бросим Йорика?» — возразила Диба. «Ни за что!» — горячо крикнул Хэмми. Птичка защебетала еще более яростно. «Бегите! Он говорит, что долго удерживать его не сможет!» Диба видела, как сотни пираний набросились на бойцов, жадно вгрызаясь в их тела. Но скоро хищницы бросили Смомби и теперь рвали одного только Йорика. «Еще бы! Кому понравится несвежее мясо?» — пронеслось в голове у Дибы. «Еще он благодарит за то, что вы пригласили его участвовать в этой экспедиции», — сказала книга. Хэмми потащил Дибу к выходу. «Скорей! Надо скорее уходить!» — возбужденно шептал он. Они побежали по просеке, которую прорубил Смомби. С обрубленных концов веток лиан сочился и стекал на пол густой сок. Диба обернулась. Йорик Клетка боролся отчаянно, но, видимо, силы его были на исходе. Одной рукой он держал за горло Смомби, а другой последним усилием открыл дверцу клетки. Птичка вылетела наружу, и тотчас тело отважного путешественника застыло. Одной рукой, однако, он продолжал крепко сжимать горло Смомби. Мертвец еще пытался бороться, но тщетно. Скоро оба тела исчезли в кишащей пираньями воде, и только птичка, громко щебеча, кругами летала над черной поверхностью пруда. Вдруг откуда-то снизу послышались глухие раскаты, словно где-то забурлило. Вода в пруду вспучилась, со дна поднялась какая-то муть и на поверхность вынесла огромные пузыри. Раздался громкий непристойный звук. Гигантские пузыри лопались, и из них клубами повалил черный дым, собираясь в густое облако. Тогда птичка, которую Йорик выпустил из клетки, вся еще насквозь мокрая, сорвалась с ветки, где она в это время сидела, и облетела вокруг облака смога. А это был, конечно, именно он. «Бегите!» — прошептала книга. «Нет, остаемся на месте!» — также шепотом отозвалась Диба. Птичка сделала один быстрый круг, другой, третий, и от черного облака, словно тонкие щупальца, к ней потянулись струйки дыма. Тогда птичка порхнула в сторону лестницы и потом наверх, на второй этаж, и вся грязная масса смога устремилась за ней. «Он от нас его уводит», — прошептал Хэмми. «Какой он все-таки хороший, этот Йорик-клетка», — сказала книга. «Отважный и храбрый», — добавила Диба. «Ну, а теперь можно, наконец, уходить или нет?» — нетерпеливо прошипел Хэмми. Они отворили дверь и снова оказались на улице Нон-Лондона. Боже, какой же у них был вид! Грязные, заляпанные липкой смолой и соком растений, исцарапанные, с синяками и ссадинами, голодные и смертельно усталые.